Глава 10. Центр единоборств «Небесное просвещение». Выйдя из ресторана и пройдя по бульвару несколько сотен метров, Цзуи подступил к Ханчжоускому университету, в котором когда-то обучался. Сейчас были летние каникулы, кампус пустовал, на большой спортивной площадке лишь маленькая кучка студентов играла в футбол, несколько стоявших позади учебных корпусов, чьи стены были практически полностью стеклянными, ярко сверкали на солнце. Цзуи через ограду взглянул на свой родной корпус, но не вошел внутрь, хотя там хранилось множество прекрасных воспоминаний. Он продолжил идти вперед и дошел до перекрестка, после чего свернул направо и прибыл на ближайшую автобусную остановку. По этой дороге Цзуи ходил несметное количество раз. Во времена учебы в Ханчжоуском университете он постоянно садился на автобус номер 208, добирался до остановки Южный мост, затем пересаживался на автобус номер 97, на котором доезжал обратно до Линьцзяна. На автобусной остановке взгляд Цзуи упал на рекламный лайтбокс. Центр единоборств «Небесное просвещение» приглашает преподавателей по рукопашному бою и фехтованию с третьим даном и выше, оклад по результатам собеседования. Широкоформатное изображение с красно-белыми иероглифами бросалось в глаза. Не считая двух рядов крупных иероглифов, реклама никакими рисунками не была украшена и выглядела очень просто. Также были указаны контактный телефон и адрес. Должно быть, это было временное объявление, который через несколько дней уберут. Цзуи вдруг пришла идея. Как раз в это время у остановки остановился автобус, а именно 208-й, на котором Цзуи должен был поехать. Но он не сел туда, а развернулся, покинув остановку и возвратился обратно к перекрестку, после чего дождался, когда загорится зеленый свет, перешел по зебре, прошел примерно 100 метров и оказался перед старым многоэтажным зданием. Это состоявшее из более 20 этажей здание уже было слегка обветшавшим. Лакокрасочный материал практически стерся со стены из-за дождей и ветра. Здание было пропитано пылью и выглядело крайне некрасиво. На входе виднелись хаотично расположенные вывески, которые указывали то на какую-то гостиницу, то на какой-то салон красоты, то какую-то школу, то еще на что-то. Цзуи легко отыскал затесавшуюся среди них вывеску «Центр единоборств «Небесное просвещение», 4-й этаж». Все-таки это то место. Цзуи с улыбкой вошел в здание и, не став пользоваться лифтом, по лестнице поднялся на 4-й этаж, где располагался центр единоборств «Небесное просвещение». Данное место вовсе не было ему чуждо, потому что когда-то он 2 года обучался рукопашному бою и фехтованию в «Небесном просвещении», вдобавок в то время получил сертификат профессионального фехтовальщика 3-го дана. Дан – разряд в боевых искусствах. Если бы не тот учебный опыт и освоенные им техники, едва переместившийся в мир Сарди, Цзуи, вероятно, погиб бы в пасти степного волка и сейчас бы здесь не стоял. Поэтому, заметив недавно на остановке объявление о приеме на работу в «Небесное просвещение», Цзуи пришел без колебаний. Этот центр единоборств, похоже, совсем не изменился по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад. Ресепшн у входа выглядел более потрёпанным, за стойкой сидела пухлая, круглолицая молодая девушка, которая в данный момент зависала в мобильном телефоне. Цзуи подошел и легонько постучал по стойке. Круглолицая девушка тут же очнулась, машинально встала и показала Цзуи профессиональную улыбку. «Здравствуйте, господин. Вы хотите обучаться рукопашному бою или фехтованию? В нашем центре «Небесное просвещение» самые квалифицированные преподаватели по фехтованию». Цзуи поспешил дать ей знак остановиться и сказал: «Я пришел по объявлению о найме преподавателя по фехтованию». «По объявлению?» Девушка выглядела немного разочарованной, но вскоре вновь натянула улыбку. «Тогда прошу вас присесть внутри. Я схожу за директором». Цзуи кивнул и проследовал за девушкой. Она попросила его подождать в приёмной, а сама побежала искать директора, даже не предложив ему чая. Цзуи не стал сидеть в приёмной, а зашел непосредственно в сам центр единоборств, где повседневно проходили занятия. Площадь внутреннего помещения «Небесного просвещения» составляла примерно 300 квадратных метров. Слева и справа располагались ринг для рукопашного боя и ринг для фехтования соответственно. Возле окна находился гимнастический инвентарь, который был таким же старым, как паркет. На улице стояла жара, но в помещении отсутствовало кондиционирование, поэтому было очень душно. 2 мобильных кондиционера, расположенных в углу, уже можно было считать бесполезным украшением. Кроме нескольких человек, занимавшихся сейчас уборкой, не было никаких учеников. Все как и прежде. При виде этой картины Цзуи тяжело вздохнул. Бизнес в «Небесном просвещении» всегда шел плохо, а сейчас, видимо, дела стали идти еще хуже. Долго ли еще этот центр единоборств протянет? Цзуи невольно задумался над тем, правильно ли он поступил, придя устраиваться сюда. Насколько он помнил, еще где-то 20-30 лет назад не было таких профессиональных центров единоборств. В детстве он видел в городе центр единоборств, но в основном это были школы тхэквондо, школы ушу, школы бокса или школы рукопашного боя. Впоследствии эти школы были заменены централизованными центрами единоборств, притом появились Государственная федерация боевых искусств и общенациональные соревнования по боевым искусствам. Также была установлена система аттестации мастеров боевых искусств. Затем образовалась Всемирная федерация боевых искусств и Всемирные игры боевых искусств. Проходившие раз в два года Всемирные игры стали торжественным мероприятием, за которым следил весь мир. Цзо-И начал тренироваться не только ради укрепления здоровья, но и главным образом для того, чтобы защитить маму. Он от природы был одарен в рукопашном бою и фехтовании, но не планировал заниматься этим профессионально, поэтому в остававшееся свободное время занимался в центре единоборств. Тогда боевые искусства казались Цзо-И чем-то новым и необычным, но он никогда не задумывался, что за ними скрывается. Теперь же он смотрел на все совершенно иначе и понимал, что благодаря появлению центров единоборств, Федерации боевых искусств, соревнований по боевым искусствам и системы аттестации мастеров боевых искусств отчетливо сформировалась целостная система предварительной подготовки экстраординаров. Например, в мире Саарди существовала система отбора рыцарей. Большое количество простолюдинов проходило базовую подготовку, но среди них выбирали лишь выдающихся талантов. Их как следует подготавливали и затем пробуждали в них экстраординарную силу. Только в Саарди данная система существовала уже более трех эпох и была во всех аспектах отточена до совершенства. По сравнению с ней, система боевых искусств на Земле сильно уступала и оказывала довольно малое влияние на людей. Цзо-И не слишком хорошо разбирался, как обстояла ситуация за рубежом, но, по крайней мере, в Китае было именно так. Пока он размышлял, девушка с ресепшена привела высокую и стройную молодую женщину. Женщина была одета в опрятный чисто белый табок, имела изящное телосложение, красивую внешность и решительное лицо. Заметив Цзо-И, она слегка нахмурилась и призадумалась. Цзо-И поздоровался первым. «Давно не виделись, сестрица-наставница Шан». Эту красивую женщину звали Шан Юйлинь. Она была дочерью директора небесного просвещения Шанхэ, а также преподавателем фехтования. На самом деле Шан Юйлинь была младше Цзо-И на 2 года, но согласно законам боевых искусств, важен не возраст, а то, когда ты встал на путь боевых искусств. Поэтому проучившийся 2 года в небесном просвещении Цзо-И называл Шан Юйлинь сестрицей-наставницей. Здесь сестрица дословно переводится как «старшая сестра». «Ты Цзо-И?» Шан Юйлинь наконец-то узнала Цзо-И. Как-никак оба человека не виделись друг с другом почти 6 лет, тем более Цзо-И за прошедшие годы немного преобразился. «Да, это я». Цзо-И спросил. «Сестрица-наставница Шан. А где отец-наставник Шан?» Девушка с ресепшена недавно сказала ему, что позовет директора, а в итоге привела Шан Юйлинь. Несмотря на то, что Цзо-И платил за обучение, он обучался у самого Шан Хэ, поэтому назвал того отцом-наставником Шаном, а не директором Шаном. При вопросе о Шан Хэ взгляд Шан Юйлинь потускнел. «Мой отец 1,5 года назад скончался». «Отец-наставник Шан скончался?» Цзо-И испытал шок. «Как же так?» На момент его обучения в небесном просвещении Шан Хэ было не больше 50 лет. Это был крепкий, здоровый, энергичный мастер средних лет. Как так получилось, что спустя несколько лет он неожиданно скончался? Шан Юйлинь покачала головой и, похоже, не хотела много говорить. Она сменила тему. «Цзо-И, ты ищешь работу?» Цзо-И ответил. «Я там на остановке видел объявление о приеме на работу в небесном просвещении. Поэтому я пришел взглянуть, но не думал, что...» Шан Юйлинь, поколебавшись, произнесла: «Давай зайдем ко мне и поговорим наедине». Цзо-И не стал возражать и последовал за Шан Юйлинь в служебный кабинет. Здесь когда-то Цзо-И впервые встретился с Шан Хэ. Помещение было очень маленькое. Из мебели были только письменный стол и 2 старых дивана. На книжной полке, что находилось справа от входа, стоял портрет покойного Шан Хэ. Перед фоторамкой была поставлена небольшая курильница. Цзо-И, заметив лежавший рядом с курильницей благовоние зажигалку, сказал: «Сестрица-наставница Шан, я хочу вложить благовоние за отца-наставника Шана». Шан Юйлинь молча кивнула. Цзо-И зажег 3 ароматические палочки и, придерживая их обеими руками, 3 раза поклонился перед портретом Шан Хэ. Далее он вставил благовоние в курильницу и произнес про себя: «Отец-наставник Шан, я пока не знаю причину вашей смерти, и сестрица-наставница не желает об этом говорить. Если ваша смерть оказалась несправедливой, я обязательно смою эту несправедливость, чтобы вы могли спокойно отдыхать в реке усопших». Цзо-И отдался всей душой этим мыслям и рыцарское сердце немедленно откликнулось. Это означало, что сработало добродетельное клеймо соблюдения обещания. Обещание Цзо И было зафиксировано.